Было бы преувеличением сказать, что с отъездом Нади положение Таси в семье Булгаковых ухудшилось. Дружная и сплоченная семья Булгаковых не могла не принять Тасю как невесту, а тем более как жену Михаила. Просто не стало рядом близкого задушевного друга, которому можно поведать женские тайны. Очень интересные и нетрафаретные мысли о семье Булгаковых высказывает в своих воспоминаниях писатель Константин Паустовский, учившийся с Михаилом в одной гимназии. Семья Булгаковых была хорошо известна в Киеве. Огромная, разветвленная, насквозь интеллигентная семья. Было в этой семье что-то чеховское от трех сестер. И что-то театральное. Булгаковы жили на спуске к Подолу против Андреевской церкви, в очень живописном киевском закоулке. За окнами их квартиры постоянно слышались звуки рояля и даже пронзительные валторны. Голоса молодежи, беготня и смех, споры и пение. Такие семьи с большими культурными и трудовыми традициями были украшением провинциальной жизни, своего рода очагами передовой мысли. Не знаю, почему не нашлось исследователя, может быть, потому что это слишком трудно, который проследил бы жизнь таких семей и раскрыл бы их значение хотя бы для одного какого-нибудь города, ну, Саратова, Киева или Вологды. То была бы не только ценная, но и увлекательная книга по истории русской культуры. Паустовский упускает из вида, что такими были дворянские семьи, и писать о них в эпоху советской власти было делом безнадежным и опасным. Однако есть подробный фактический материал в России – история семьи Булгаковых. О творчестве и жизни писателя издано немало книг, и весьма нетрудно сложить из них роман «Семья Булгаковых». Ведь сейчас появились новые сведения и о самом Михаиле Афанасьевиче, включая допросы его в ГПУ, и истории жизни в Париже его братьев, биолога Николая Афанасьевича и балалаечника, таксиста, поэта в одном лице Ивана Афанасьевича. Даже нашлись его стихи, напечатанные в белогвардейском журнале «Константиновец» за 1922 год. Стихи незаурядные, написанные в местах поселения белогвардейцев, в Галлиполе и Горном Джумае. «Почему-то грустно, тяжко мне среди развалин, почему в сугробах мысли нет живых проталин? Почему не бьется сердце, как бывало прежде? Не болит оно, сжимаясь в сладостной надежде? Почему живу я только старым и забытым? Почему сегодня-завтра для меня закрыто? Неужели бесцельно, глупо жизнь моя прожита, и сижу я, словно баба в сказке у корыта?» Октябрьский переворот разбросал эту уникальную семью по России и миру. И не будь ее члены дворянского происхождения, им без сомнения удалось бы добиться значительных успехов и в прежней России, и за ее рубежом. Но, к сожалению, не мог приспособиться к эмигрантской жизни младший брат Ваня, полностью не раскрывшийся как поэт и заглушавший тоску вином. Но Тасе, можно сказать, повезло. Она входила в дружную, бурлящую мыслями, импровизациями и весельем интеллигентную семью Булгаковых, где беспрестанно шелестели листки читаемых книг, чего, конечно, не мог услышать Константин Паустовский, о чем только догадывался. Михаила и его родных поразил рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Господин из Сан-Франциско». Читан был по нескольку раз, и не случайно в романе «Белая гвардия» свое внимание на нем заостряет